Трейси снова потрогала пальцем родинку. — Не знаю. Но вполне возможно, что да. Я была напугана и ревела. Пожалуй, что так оно и было. Я и это переварил. — А скажи, Трейси, знала ли ты, что Джорджия в последние несколько недель снимала в банке крупные суммы денег со своего счета? — Нет, этого я не знала. Девушка нахмурилась. — А что, правда? — Правда. Может быть, она что-нибудь купила за это время? Куда она их тратила? — Оба... Понятно тебе, оба не будете сидеть на полу посреди комнаты? Открываю стрельбу без предупреждений. Ты меня понял, полицейская гадина? —